И тотчас одна из его дочерей подтащила коротенький столик с чайными чашками. Чашки были старенькие, побитые, но каждая была оплетена тонкой проволокой. Кравченко сел на полированный китовый позвонок и спросил, кивнув на разложенные части двигателя: «Где вы этому научились?» «От него», — Тнарад показал на Джона. «И еще немного сам». Тнарад чем-то напоминал Тегренкел, такой же аккуратный, спокойный и полный внутреннего достоинства. «Вы тоже против школы?» — прямо задал вопрос Кравченко. «Не против», — спокойно ответил Тнарад. «Только каждый учится тому, что ему нужно». «Грамота — это ненужная?» Антону вдруг показалось, что гораздо было бы лучше, если бы он ходил без Джона Макленнона. «Очень нужная вещь — грамота», — ответил Тнарад. «Только к чему она нашему народу? С карандашом не пойдешь охотиться на нерпу, пером не загарпунишь кита. Но вас ждет жизнь, в которой грамота будет необходима», — заявил Кравченко. «Светлое будущее». Тнарад отложил магнета, аккуратно вытер лоскутом шкуры руки и, глядя прямо в глаза Кравченко, сказал: «Мы всю жизнь верим в светлое будущее. Человек давно бы исчез с лица земли, если бы у него не было такой веры. Каждый хочет, чтобы у него уверен был полон моржового мяса, чтобы в этих бочках...» — он показал на расставленные вдоль стен чотаги на деревянные бочки — «всегда был жир, чтобы в пологе горело пламя, чтобы костер трещал в чотагине и огонь грел котел с мясом, чтобы рождались и не умирали дети, чтобы впереди всегда была надежда и черные тучи больших болезней не спускались на наш народ. Для этого будущего мы живем, для этого мы готовим наших детей, чтобы они умели стрелять, твердо держали древко копья и знали, что ждать от природы. Много нужно готовиться нашему человеку, чтобы отвоевать для своих детей кусочек светлого будущего». Антон слушал Тнарада и, несмотря на то, что старался не поддаваться убежденности его слов, невольно кивал головой вместе с Джоном. Когда Тнарад закончил свою длинную речь и, вытер вспотевший от непривычного напряжения лоб, Кравченко сказал: «Ты очень хорошо говорил, но послушай меня. Мы, большевики, взяли власть в свои руки для трудового народа. Да и мы сами трудовые люди. Рабочие и крестьяне России тоже мечтали о таком светлом будущем, о котором ты сказал. Хоть бы вдоволь еды, тепла, и чтобы дети остались живы. Но человеку нужно не только это. Ему нужно достоинство. Ему нужно владеть всеми знаниями, которое накопило человечество. Мы хотим, чтобы новый человек был грамотным, культурным, настоящим человеком». «Для чего?» — тихо спросил Тнарад. Антон слегка смешался, а Тнарад продолжал тихим голосом: «Пока мы не видели никакой пользы от вас. Вы ездите по селениям, худыми словами ругаете нашу жизнь, смущаете людей, выбираете какие-то советы, сами не работаете и только призываете трудиться. Ваша жизнь — это говорение слов. К этому, что ли, нас зовете?» Кравченко покраснел. Он всего ожидал, Но сопротивление это было не слепым отрицанием,